Глава 16. В том, что разбойник сейчас схватит меня за шиворот и швырнет куда-нибудь в толпу, только бы я прекратила свое участие в обряде, я не сомневалась. И удивлению моему не было конца, когда над моим ухом прозвучал его низковатый голос. Назвалась Груздем, полезая в кузов. От паники соображала я хуже, чем обычно, и проблеяла. «Чего?» Соловей быстро пояснил. «Одуванчик, если начала что-то делать, делай это до конца, иначе нет смысла начинать». На секунду у меня мелькнула мысль. Соловей сошел с ума и решил прикончить Алекса, вождя, и всю деревню вместе с шаманами. Но когда он придержал мои опускающиеся в бессилии локти, отогнала их прочь. «Я всегда считал, что тебя надо окунуть в твою силу с головой», — проговорил он решительно над ухом. «Ты другая. Ты справишься. Давай». Очень хотелось спросить, что он имеет в виду под словом «другая», но времени на это нет. Пламя колышется, шаманы поют. Алекс с вождем держит каналы. Мне осталось лишь последовать совету соловья и сосредоточиться на обряде. То, что произошло дальше, заставило меня пересмотреть отношение к собственным силам и в очередной раз убедиться, поперек батьки в пекло все-таки лезть не стоит. Особенно, когда управлять силами умеешь не до конца. И все потому, что в воздухе, над костром, красиво оттеняясь звездным небом и двумя зеленоватыми лунами, завертелось пузыреобразное окно. Оно переливается голубыми полосами и похоже на рыбий глаз или обоюдовыпуклую линзу, в которой время от времени проступают какие-то силуэты. «Что это?» — вскрикнул шаман Ашантир, а я, когда покосилась на него, заметила, что остальные три белых шамана тоже открыли глаза и в растерянности таращатся вверх. В следующую секунду их взгляды оказались на мне. Глаза главного шамана выпучились, брови всползли на лоб. «Яра, что ты делаешь? Мы не знаем, как...» Я готова была рвануть отсюда подальше, но упершаяся в спину ладонь соловья сделать этого не дала. «Она уже включилась в магический процесс», — крикнул он шаманам. «Пробуйте использовать ее магию». Не нужно быть психологом, чтобы понять, какие глубокие ужас и растерянность выступили на лице шамана. На Алекса я даже смотреть боюсь, и так слышно, как он стонет от натуги и хрипит, испуская из себя огонь, чтобы выдержать пламя костра равномерным. Шаман выдохнул истерично. «Мы такого никогда не делали». «Самое время попробовать», — уверенно произнес Соловей. Его нерушимая вера в меня придала сил. Откуда она возникла, я не знала, но почему-то тоже доверилась ему. Он ни разу меня не подводил и даже уберег от самого себя, распутного и ветреного красавца, который разбил немало сердец, но не мое. И за это я буду ему всегда благодарна. Шаманы тоже прислушались к его словам и продолжили петь напевы, закрыв глаза. Открытыми они остались только у Ашантира, устремив взгляд к светящейся линзе над костром, которая по краям продолжает сиять голубым. «Духи эфира», — пропел он, — «взываю к вашей бесконечности и безграничности. Мы пришли к вам по новому пути и не знаем, слышите ли вы нас. Подайте знак обитателя материального мира». Над поляной повисла тишина, нарушаемая только гулом зелено-голубого костра и натужным кряхтением Алекса. Какой знак должны подать эти эфирные духи, я не представляла и решила, что сеанс провален. Но к моему, и не только моему удивлению, пламя костра колыхнулось, а светящаяся линза опустилась и зависла метрах в трех от земли, после чего поляну огласил обескураженный восклик шамана Ашантира. «Поверить не могу. Духи эфира слышат нас. Они вышли на контакт прямо здесь, в материальном мире». Когда я училась в школе, мне нравилось смотреть фильмы о мистике и разных привидениях. Там всегда показывали, что при контакте с потусторонним миром духи либо трясут подсвечниками, либо страшно пугают присутствующих. Чего-то такого я ожидала. Но к моему разочарованию из кустов страшные морды не выпрыгнули, а воздух не сотряс леденящий душу вопль. Хотя все это я в красках успела себе представить. Однако кое-что все-таки произошло. Пока Алекс хрипел от натуги, вождь покрывался испариной, а я качалась из стороны в сторону, опираясь на ладонь соловья, чтобы не упасть. В линзе фигуры стали проступать четче. Длилось это ровно до того момента, пока я не начала узнавать прорисовавшуюся в ней местность. «Это что?» — не поверила я, но закончил за меня соловей. «Подгород», — уверенно проговорил он. Линза показывала улицы Подгорода, из которого я с фееричным шумом сбежала. И теперь небуланцы воочию наблюдают его, будто в камеру, которая прикреплена на дроне, а тот плавно летит над таинственным городом под Москвой. Я сглотнула и выдавила. «Как это? Но почему Подгород?» «Видимо, из-за твоего вмешательства магические потоки переплелись, а цель канала сместилась и сформировалась на основе твоих эмоциональных переживаний», — предположил он. Меня это еще больше дезориентировало. Я пролепетала, косясь на Алекса, которому совсем тяжело, и он опустился уже на оба колена. «Но как быть-то? Я вообще не думала о цели, когда внедрялась в обряд». «А стоило бы», — заметил Соловей. «Когда нет цели, путь никуда и не приведет. Или приведет. Куда-нибудь». Додумать и что-либо ответить я не успела. Видимо, меня эмоционально тряхнуло, и линза показала огромное лицо подгородского шамана. Того самого, который пытался лишить меня силы, а на самом деле насылал какой-то морок для страсти. Судя по его выпученным глазам и отвисшей до пола челюсти, нас он тоже видит. И что делать с этим видением, совершенно не представляет. Паузу нарушил главный шаман Ашантир. Воздев руки к линзе, он напрямую обратился к подгородскому шаману. «Собрат», — пропел Ашантир, — «твой облик говорит мне, ты шаман». «Так ли это?» Подгородец, хоть и шаман, но ситуация его все-таки шокировала. Он вздрогнул и, шумно сглотнув, наклонился вперед. С нашей стороны его лицо в линзе увеличилось настолько, что мы в подробностях смогли рассмотреть его нос картошкой и широкие, заполненные волосами ноздри. «Вы меня слышите?» — с испугом спросил подгородец. Ашантир ответил. «Слышим и отвечаем. Нам нужна твоя помощь, собрат. Готов ли ты взять ответственность за судьбу всего человечества?» Подгородец отстранился, и мы снова увидели его по пояс, с оторопело вытянутым лицом и взглядом, полным смятения. «Чего?» — не понял он и заморгал. «Слушай внимательно, собрат», — начал настойчиво вещать шаман Ашантир. «Земле грозит небывалая опасность. Полчища кровососов готовится ворваться в ваш мир, уничтожить большую часть населения, а остальных сделает своими живыми кормушками. Опасность грозит каждому, от мала до велика. Ты понимаешь меня, собрат?» Судя по лицу подгородского шамана, он с трудом верил в происходящее и даже иногда щипал себя за локоть. Ашантир взревел так громко, что у меня по коже пошли пупырышки, а состояние воронки накатило с такой силой, что еле удержалась, чтобы не провалиться в нее. Спасло наставление Алекса дышать без перерывов и не давать произойти вспышки в солнечном сплетении. «Собрат, ты понимаешь меня?» Подгородец подпрыгнул на месте и быстро закивал. «Да, понимаю». Шаман Ашантир смягчаться не собирался. Он снова прогудел. «Ты должен связаться с... как вы там называетесь?» Мы не сразу поняли, чего от нас хочет Ашантир. который оглянулся и смотрит на нас с суровым вопрошением. Быстрее всех сообразил Алекс, который еле стоит на коленях. «Акопос», — прохрипел он. «Мы Акопос». А Шантир кивнул и вновь повернулся к Линзе со словами. «Именно, собрат. Ты должен связаться с Акопос и сообщить им о готовящемся вторжении. Ты понимаешь меня?» Когда перепуганный до бледности шаман Подгорода судорожно закивал, Ашантир успел подробно объяснить ему ситуацию, передать координаты для Спрутовской, чтобы та смогла с помощью своих колец каким-то неведомым образом организовать проходы в Небулан, при этом не срывать чары щита, что само по себе почти невозможно. Но в данном случае важно передать информацию, что мы и сделали. Когда Ашантир сообщил, что мы с Алексом и Соловьем живы, Подгородец закивал, а Линза замутилась. Как я позже поняла, вовсе не из-за того, что связь прервалась. Дело во мне, потому что рассказ про Акопос напомнил о Михе, чье лицо проступило в линзе буквально через пару секунд. Именно лицо. Хотя раньше я не видела его в человеческом облике, но узнать Миху это не помешало. Громадный, массивный, с плечами, похожими на куски скалы, волевым лицом и с крупными, острыми, мужественными чертами. Миха сидит у себя в кабинете, в черной обтягивающей майке с надписью «Акопос» во всю мощную грудь. Рядом на столе, закинув ногу на ногу, восседает свирель, в одном лишь белье из красного кружева. Таком откровенном, что в толпе лангоморфов ахнули. Медведь и эльфийка вытаращились на нас. Свирель неверяще выдохнула, прикрыв пухлые губы ладонью. «Мишенька, это же агенты!» Миха изумленно зарычал. «Етить вашу пчелу! Хром, Сол, Яра, вы живы!» Что произошло дальше, я не могла предугадать. Кто мог подумать, что я буду так рада видеть медведя, что весь мой баланс пойдет через «не приведи что». Меня колыхнет, и я чихну. А в следующий момент из линзы раздастся перепуганный визг свирель и рычание медведя. «Свирелька, осторожно!» А потом яростный и беспощадный порыв ветра повалит всех нас наземь и задует костер связи. И когда мы придем в себя, возле прогоревших поленьев обнаружится держащийся за голову медведь. Голова соображала плохо. В ушах звенело, будто упало давление. Несколько секунд я не верила глазам и не понимала, что произошло. И лишь когда слева донесся слабый стон Алекса, который валяется на земле, раскинув руки, будто по нему катком проехали, до меня вяло дошло. «Миха, это ты? Ты здесь?» Выговорила я непослушным языком, ощущая, как мысли плавают в вязком тумане. Оборотень силой потер себя по щекам, потом шлепнул по левой и тряхнул головой с густой коричневой шевелюрой. «Не знаю, где это здесь», — прорычал он, — «но это точно не там, и это я». Я выдохнула слабо. «Но как? Как так? Как ты тут оказался?» Миха перестал качаться и шумно поскреб щетину, сладко кривясь. «Как-как?» — отозвался он и хрустнул шеей. «Занимались со свирелькой... документами. Тут ваши рожи в воздухе всплыли, потом закрутил смерч. Я только свирельку в сторону толкнуть успел, и меня всосало. А потом шандарахнуло оземь. Кстати, где я?» Из-за моей спины выступил Соловей, который все это время придерживал меня, чтобы не грохнулось. «В Небулане, Миха», — ответил он. Карие глаза медведя выкатились, он впечатленно присвистнул. «Йок-тык-дык, прямо-таки в Небулане?» — переспросил он с недоверием и покосился на меня, будто я олицетворение правды, и лишь мой ответ можно воспринимать как истину. Пришлось кивнуть. «Ничего не поделать, Миха», — подтвердила я, нервно дрожа, предчувствуя выволочку. «Это действительно Небулан, а вокруг наши новые знакомые — лангоморфы, что-то вроде потомков людей и эльфов». Взгляд, которым медведь окинул толпу, собравшуюся возле тлеющих головешек от костра, сообщил, что доверять каким-то там лангоморфам он не собирается. На его лице выступила шерсть, клыки в медвежьей пасти вытянулись, что верный сигнал. Оборотень готов к любым неожиданностям. «Чего еще за лонга? Кто?» С хмурым недоверием прорычал он. «Долгая история, Миха», — со вздохом ответила я, чувствуя, как качать меня перестало, а ощущение воронки отступило. «А значит, я прекратила магическое воздействие и вернулась к своему обычному состоянию. Шаманы и Алекс с Соловьем тебе расскажут все гораздо лучше, чем я». Едва закончила фразу, эйфория после магических потуг немного отступила и меня буквально ошпарила, я выкрикнула: «Алекс!» Развернувшись, я на слабых ногах бросилась к Хрому, который распростерся на земле, совершенно обессиленный и бледный, как сама смерть. Вождь возле него безуспешно пытается запустить сферу жизни, но та поблекла и полностью опустошена. А значит, не может вливать силы. Упав рядом с Хромом на колени, я обхватила ладонями его лицо и стала трясти. «Алекс! Алекс! Ты жив? Да что же вы стоите? Ему нужна помощь!» Подошедший неспешно Соловей заглянул через плечо и с задумчивым видом протянул: «Хром, там жратву и девок подвезли. Вставай, а то всех разберут». Бледные губы Алекса разлепились, веки дрогнули. Глаза он открыл с большим усилием, а голос прозвучал сипло и обессиленно: «Сол, иди в сад. Какие девки?» «Ну как?» — деловито отозвался Соловей и для наглядности стал помогать себе жестами. «Сочные? С вот такими. Чтоб пощупать и помять. Все как ты любишь». Я не поняла, что за странный диалог между ними происходит, и только перевела оторопевший и испуганный взгляд с одного на другого, иногда пискнув: «Вы с ума сошли? Он же еле дышит!» «Не хочу девок», — убежденно отозвался Алекс и облизал языком пересохшие губы. Соловей поинтересовался с участием: «А чего хочешь?» «Воды. Да и воды». «Уверен, что не девок?» «Сол, пошел в задницу. Дай воды», — сказал. Откуда-то заботливые руки тут же протянули большой деревянный ковшик, до краев наполненный чистой водой. Я приняла и аккуратно помогла Алексу поднять голову, чтобы приложиться к ковшику губами. Пил он жадно, будто 40 дней скитался по знойной пустыне, высыхая каждый день на литр. Мне запоздало вспомнилось. Он ведь говорил, что в его базисную стойку входит задержка влаги. Судя по перенесенной нагрузке, он все-таки сушился довольно сильно. Прежде чем кое-как прийти в себя, Алекс лежа выпил почти половину бочки, которую притащили жители деревни. Лишь тогда он, все еще бледный как утопленник, смог сесть. «Яра», — прохрипел он, вперившись в меня своими синими глазами. «Я поражаюсь». У меня вырвался нервный ик. Я спросила испуганно: «Чему?» «Твоей безрассудной отваге». «Отваге?» — машинально повторила я. Уперевшись ладонями в землю, Алекс закряхтел и начал медленно вставать со словами: «Как еще назвать твое внедрение в обряд, в котором ты ничего не понимаешь, когда даже силами не умеешь толком пользоваться? Отвага ведь, да?» То, что это ирония, поймет даже болван. Мне осталось только покивать и ответить: «Отвага и слабоумие». «Я не знаю, как с тобой бороться, Яра», — устало проговорил он. Колени его подкосились. Он бы упал, если бы не громадное плечо Михи, которое во время нашего неоднозначного разговора приковылял и встал позади него. Хром оглянулся и окинул его осоловелым от изнеможения взглядом. Соколиные брови в разлет слабо вскинулись. Алекс выдохнул: «О, Миха, а ты тут откуда? Дай я тебя обниму». Попытка Алекса подружески похлопать медведя по спине обернулась падением Хрома. Вождь Аластар прокричал в толпу. «Носилки! Скорее!» Миха подхватил Алекса под плечо и проговорил с отеческой заботой. «Ну тихо, тихо, Хром. Сейчас тебя подлечат. Ты-то, не напрягайся давай». Носилки подоспели как раз в момент, когда Алекс снова начал сползать на землю. Его быстро уложили. Совершенно обессиленный, Алекс повернул ко мне голову, и в его глазах я прочитала такое, чего совершенно не смогла понять. Даже показалось, что в них блеснуло что-то вроде влаги. Затем он отвернулся обратно к Михе и проворочил слабым языком. «Миха, следи за Ярой, пожалуйста, если с ней...» Он не договорил, медведь его прервал, похлопав по плечу. «Ты давай не трать силы», — проговорил оборотень. «А восстанавливай, никуда не денется твоя Яра». Вождь дал команду, и Алекса унесли в лекарское дерево. А мы после длительного общения с учениками шаманов, жителями деревни, которым не терпелось потрогать гостей земли, устроивших такое невероятное представление, отправились в таверну. После магических действий есть хотелось невыносимо. Кроме того, срочно требовалось ввести Миху в курс дел. Меня же внутри разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, я понимала, мне удалось совершить нечто такое, чего до этого не получалось ни у кого. Ну или, как минимум, давно не практиковалось. Но это едва не убило Алекса. И мне очень хотелось сейчас находиться рядом с ним. Но Соловей запретил, сказав, что ему нужен покой и отдых, а я буду Алекса только волновать. Кроме того, Миху я не видела очень давно, ему многое нужно рассказать. Так что в таверну я вошла в состояние неопределенного волнения. «Ну, чего?» — проговорил Миха, усаживаясь за стол. «Рассказывайте».